Глава 23. Квалифицированный инвестор. Богатый папа определял квалифицированного инвестора как человека, который имеет деньги, плюс некоторые познания в области инвестирования. Обычно это аккредитованный инвестор, который также инвестировал в собственное финансовое образование. Например, в случае фондового рынка к квалифицированным инвесторам, по его словам, можно было бы отнести большинство профессиональных трейдеров. Благодаря своему образованию они понимают разницу между фундаментальным и техническим инвестированием. Первое. Фундаментальное инвестирование. Богатый папа говорил, фундаментальный инвестор уменьшает риск, определяя стоимость и потенциал роста путем изучения финансовых документов компании. Самым важным соображением при выборе хороших акций для инвестирования является потенциал доходности компании в будущем. Фундаментальный инвестор аккуратно изучает финансовые отчеты любой компании, прежде чем вкладывать в нее. Фундаментальный инвестор также принимает во внимание тенденции экономики в целом, а также конкретной отрасли, к которой относится данная компания. Очень важным фактором в фундаментальном анализе является направление движения процентных ставок. Уоррен Баффет признан одним из самых лучших фундаментальных инвесторов. Второе. Техническое инвестирование. Богатый папа говорил, хорошо подготовленный технический инвестор инвестирует, ориентируясь на эмоции рынка и с гарантией от катастрофических потерь. Самым важным соображением при выборе хороших акций для инвестирования является соотношение спроса и предложения на акции компании. Технический инвестор изучает поведение продажной цены акций компании. Будет ли количество акций, предложенных к продаже, достаточным для удовлетворения ожидаемого спроса на эти акции? Технический инвестор склонен покупать, основываясь на цене и настроениях рынка, подобно человеку, который ходит по магазинам и ищет места распродажи и уцененные товары. По правде говоря, многие технические инвесторы похожи на мою тетю Дорис, которая ходит по магазинам со своими подругами в поисках удачных покупок и мест распродаж, покупая товары потому, что они дешевые, уцененные, или потому, что их покупают ее подруги. Потом она приходит домой и удивляется, зачем она их купила, примеряет и несет обратно в магазин сдавать, а затем опять идет по магазинам покупать на те деньги, которые ей вернули за сданные вещи. Технический инвестор изучает историю развития цен на акции данной компании. Он не обращает внимания на внутреннее функционирование компании, как это делал бы фундаментальный инвестор. Основные показатели, на которые обращает внимание технический инвестор, это настроение рынка и цена на акции. Одна из причин, почему так много людей считают инвестирование рискованным, заключается в том, что большинство людей технически действуют как технические инвесторы, но при этом не понимают разницы между техническим инвестором и фундаментальным. Причина, по которой инвестирование кажется рискованным с технической стороны, заключается в том, что цены на акции колеблются вместе с настроением рынка. Вот только некоторые причины того, что может привести к колебаниям цен на акции. Сегодня эти акции популярны, и они говорят в новостях, а на следующей неделе уже нет. Или компания манипулирует спросом и предложением, дробя акции, расщепляя акционерный капитал созданием добавочных акций посредством таких приемов, как вторичное предложение или сокращение количества акций за счет их обратного выкупа. Либо организация-покупатель, такая как инвестиционный или пенсионный фонд, покупает или продает акции определенной компании в таких объемах, что это нарушает равновесие рынка. Инвестирование кажется среднему инвестору рискованным, потому что у него нет базового финансового образования и навыков, чтобы быть фундаментальным инвестором, и нет необходимых навыков технического инвестирования. Если они не входят в правление компании, оказывая влияние на предложение акций, то не имеют возможности управлять колебаниями спроса и предложения акций на рынке. Они всецело во власти произвола рыночных настроений. Часто фундаментальный инвестор находит отличную компанию с огромными прибылями, но по какой-то причине технического инвестора она не интересует, и в результате цена на акции этой компании не растет, несмотря на то, что это прибыльная и хорошо управляемая компания. С другой стороны, Сегодня на рынке многие люди инвестируют в IPO интернет-компаний, у которых нет ни продаж, ни прибылей. Это пример того, как технические инвесторы определяют цену на акции компаний. Начиная с 1995 года, людям, действующим исключительно в качестве фундаментальных инвесторов, не так сопутствовал успех, как тем, которые учитывали также и техническую сторону рынка. На этом сумасшедшем рынке, где побеждают идущие на самый большой риск, люди с более осторожными, ориентированными на ценности взглядами, теряются во всеобщей рынкомании. Кстати, подобные любители риска распугали также и многих технических инвесторов своими раздутыми, не имеющими под собой реальных оснований ценами на акции. Но в случае обвала лучше всего чувствуют себя инвесторы с сильными фундаментальными инвестициями и навыками технической торговли. Спекулянты-любители, хлынувшие на рынок, а также новые IPO вновь создаваемых компаний, переполненные деньгами, первыми пострадают в случае падения рынка. Богатый папа говорил: «Быстрое обогащение без парашюта чревато тем, что падать придется с большей высоты и быстрее». Большое количество легко добытых денег способствует тому, что люди считают себя финансовыми гениями, тогда как в действительности они становятся финансовыми олухами. Он считал, что для того, чтобы выжить в случае взлетов и падений, царящих в мире инвестирования, важно владеть как фундаментальными, так и техническими навыками. Чарльз Доу, имя которого носит прославленный индекс Доу-Джонса, был техническим инвестором. Вот почему Wall Street Journal, газета, которую он основал, предназначена в первую очередь для технических и в меньшей степени для фундаментальных инвесторов. Джорджа Сороса часто считают одним из лучших технических инвесторов. Различие между этими двумя стилями инвестирования поразительное. Фундаментальный инвестор анализирует компанию, используя финансовые отчеты для оценки ее сильных сторон и потенциала для будущего успеха. Кроме того, фундаментальный инвестор отслеживает тенденции экономики в целом и той отрасли, к которой относится компания. Технический инвестор инвестирует на основе графиков, чартов, цены и объемов торговли для акций компании, выделяя в них тенденции, тренды и характерные фигуры. Технический инвестор может исследовать отношения pull-call, продажи-покупки, для акций, а также короткие позиции, занятые на акциях. Оба типа инвесторов делают вложения на основе фактов, но берут эти факты из разных источников данных. Кроме того, эти типы инвестирования требуют различных навыков и характеризуются различной лексикой. Но пугает то, что большинство делает вложения, не обладая навыками ни в области технического, ни в области фундаментального инвестирования. Я готов поспорить, что большинство новоявленных инвесторов сегодня даже не знают разницы между фундаментальным и техническим инвестированием. Богатый папа говорил: «Квалифицированный инвестор должен быть хорошо сведущим как в фундаментальном, так и в техническом анализе». Он рисовал мне графики, которые объясняют, почему мы разработали наши учебные программы именно так. Мы хотим, чтобы люди могли учиться быть финансово грамотными и учить быть финансово грамотными своих детей с раннего возраста, как учил меня богатый папа. Меня часто спрашивают, зачем квалифицированному инвестору разбираться и в фундаментальном, и в техническом инвестировании. Я отвечаю одним словом – уверенность. Средние инвесторы считают инвестирование рискованным по следующим причинам. Первое. Они находятся снаружи, пытаясь заглянуть внутрь компании или собственности, в которую они инвестируют. Не умея читать финансовые отчеты, они всецело зависят от мнения других людей. Пусть даже на интуитивном уровне, но все понимают, что те, кто находится внутри, имеют больше информации и поэтому меньше рискуют. Вторая причина. Если люди не умеют читать финансовые отчеты, то в их собственных часто творится полная неразбериха. Кроме того, как говорил мой богатый папа, если человек не уверен в своем финансовом отчете, он не уверен в себе. Мой друг Кейт Каннингем любит повторять: люди стараются не смотреть в свои финансовые отчеты, потому что боятся обнаружить, что у них финансовый рак. Утешает то, что как только они вылечат финансовую болезнь, все остальное в их жизни тоже улучшится, иногда даже и физическое здоровье. Третья причина. Большинство людей знают, как делать деньги только в ситуации, когда рынок движется вверх, и живут в страхе, что рынок пойдет вниз. Если человек разбирается в техническом инвестировании, то он обладает навыками, как делать деньги в любой ситуации. Средний инвестор без технических навыков делает деньги только при восходящем рынке, часто теряя все, что приобрел, когда рынок падает. Богатый папа говорил, технический инвестор инвестирует с гарантией от значительных убытков. Средний инвестор подобен человеку, летящему на самолете без парашюта. Богатый папа часто говорил о технических инвесторах. Бык медленно взбирается вверх по лестнице, а медведь стремительно падает из окна. Растущий, так называемый бычий, рынок растет медленно, но когда он обрушивается, падает как медведь, решивший выйти через окно, падающий или медвежий рынок. Технические инвесторы любят, когда происходит обвал рынка, потому что они готовятся к тому, чтобы быстро сделать деньги, в то время как средние инвесторы будут терять свои деньги, деньги, которые нарастали очень медленно. Как выглядят различные инвесторы и их результаты? При движении рынка вверх и вниз инвестор-неудачник однозначно проигрывает. Средний инвестор выигрывает при движении рынка вверх и проигрывает при движении рынка вниз. Квалифицированный инвестор выигрывает в обоих случаях. Многие инвесторы часто проигрывают из-за того, что слишком долго выжидают, прежде чем выйти на рынок. Они очень боятся проиграть, поэтому долго ждут доказательств того, что рынок действительно идет вверх. Но как только они выходят, рынок достигает высшей точки, обрушивается, и они терпят убытки. Квалифицированных инвесторов мало волнует, куда рынок движется, вверх или вниз. Они выходят на рынок уверенно, с торговой системой для восходящего рынка. Когда же рынок меняет направление, они часто меняют торговую систему, выходя из своих предыдущих сделок и продавая без покрытия, используя опционы put на продажу с целью получения прибыли в то время, когда рынок движется вниз. Наличие большого количества систем и стратегий торговли придает им больше уверенности как инвесторам. Когда лучше стать квалифицированным инвестором? Средний инвестор живет в страхе ожидания возможного обвала рынка или понижения цен. Часто можно слышать, как такие инвесторы говорят: «Что, если я куплю акции, а цена упадет?» Поэтому многие средние инвесторы не используют возможности получать прибыль как при растущем, так и при падающем рынке. Квалифицированный инвестор готов и к повышению, и к понижению цен на рынке. Когда цены идут вверх, он обладает необходимыми навыками для минимизации риска и получения прибыли, независимо от того, будет цена расти дальше или начнет падать. Квалифицированный инвестор часто хеджирует, то есть страхует свои позиции, что означает, что они защищены от резких понижений и повышений цен. Другими словами, он имеет хорошие шансы сделать деньги при обоих направлениях рынка, при этом защищая себя от убытков. Проблема с новыми инвесторами. Сегодня, когда рынок на подъеме, я часто слышу, как новые инвесторы говорят с уверенностью: «Мне незачем волноваться об обвале рынка, потому что на этот раз все по-другому». Бывалый же инвестор знает, что все, что летит вверх, должно в конечном счете упасть вниз. Сегодня мы наблюдаем один из величайших бычьих рынков в истории планеты. Наступит ли час, когда обрушится и он? Если история чему-то учит, то нас ожидает одно из величайших крушений, которое когда-либо видел мир. Сегодня люди инвестируют в компании, не имеющие прибылей. Это означает, что мания налицо. Сэр Исаак Ньютон, потерявший большую часть своего состояния в мыльном пузыре компании Южных морей, сказал: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей». Сегодня, по моему мнению, имеет место безумие. Все думают о том, как быстро разбогатеть на рынке. Боюсь, что скоро мы увидим, как миллионы людей потеряют все, просто потому, что они инвестировали в рынок, причем некоторые для этого залезли в долги, вместо того, чтобы сначала инвестировать в собственное образование и опыт. Но в то же время я с нетерпением жду этого, потому что многие люди скоро начнут в панике продавать. И вот тогда-то квалифицированные инвесторы разбогатеют по-настоящему. Страшен не сам обвал, а эмоциональная паника, которая случается в моменты подобных финансовых катастроф возможностей. Проблема большинства новых инвесторов в том, что они никогда не проходили через настоящий медвежий рынок, поскольку существующий ныне бычий рынок начался в 1974 году. Многие менеджеры инвестиционных фондов в то время еще не родились или только что родились. Откуда же они могут знать, что такое крушение рынка и медвежий рынок, особенно когда он длится многие годы, как это происходило с японским рынком? Мой богатый папа на это просто говорил: невозможно предсказать рынок, но важно быть готовым, в каком бы направлении он ни двинулся, и добавлял: кажется, что бычьи рынки будут длиться вечно, и это делает людей небрежными, глупыми и самодовольными. Медвежьи рынки тоже кажутся бесконечными, и поэтому люди забывают, что это время лучшее для того, чтобы стать очень-очень богатым. Вот почему хорошо быть квалифицированным инвестором. Почему в век информации рынки будут обрушиваться быстрее? В своей книге «Лексус и оливковое дерево», которую я очень советую прочитать всем, кто хочет понять новую эру глобального бизнеса, в которую мы вошли, Томас Фридман часто упоминает электронное стадо. Это группа из нескольких тысяч, часто очень молодых людей, которые контролируют огромные суммы электронных денег. Это люди, работающие в крупных банках, инвестиционных фондах, фондах хеджирования, страховых компаниях и так далее. Они имеют возможность одним щелчком мыши перевести триллионы долларов из одной страны в другую за какие-то доли секунды. Благодаря этой возможности электронное стадо обладает большей властью, чем политики. Именно это произошло в Юго-Восточной Азии в 1997 году, когда электронное стадо вывело деньги из таких стран, как Таиланд, Индонезия, Малайзия и Корея, в одночасье практически потопив их экономику. Это было малоприятное зрелище, и физическое присутствие тогда в этих странах также было малоприятным. Те из вас, кто инвестирует глобально, должны помнить, как весь мир, даже Уолл-стрит, пел дифирамбы новым экономикам азиатских тигров. Все хотели делать инвестиции в этих странах. Затем внезапно, буквально в одну ночь, их мир изменился. Всюду происходили убийства, самоубийства, бунты, грабежи. Царило общее ощущение финансового неблагополучия. Электронному стаду что-то не понравилось в этих странах, и они вывели свои деньги за считанные секунды. Вот цитата из книги Томаса Фридмана. «Электронное стадо можно сравнить со стадом диких травоядных животных, пасущихся на широких просторах Африки. Когда одно животное замечает, как что-то шевелится в высоком густом кустарнике неподалеку от места, где оно пасется, оно не говорит рядом стоящему животному: послушай, не лев ли крадется там в кустах? Ничего подобного. Эта особь просто обращается в бегство. А эти животные на каких-то 100 ярдов не бегают. Стадо несется в соседнюю страну, сметая все на своем пути». Именно это случилось с азиатскими тиграми в 1997 году. Электронное стадо переместилось оттуда буквально в одночасье. За считанные дни на смену оптимизму пришли бунты и убийства. Вот почему я предсказываю, что обвалы рынка в информационном веке будут более стремительными и разрушительными. Как защитить себя от обвалов? Некоторые из вышеупомянутых стран защищают себя от мощи электронного стада, приводя в порядок и ужесточая свои общенациональные финансовые отчеты и вводя более строгие финансовые требования и стандарты. В своей книге Томас Фридман пишет: «Стандарты. Если бы вы писали историю американских рынков капитала, однажды заметил заместитель министра финансов США Лэри Саммерс, то я бы отметил следующее. Самым важным нововведением, оформившим этот рынок капитала, была идея общепринятых принципов бухгалтерского учета. Нам это нужно и в международном масштабе. Это второстепенная, но немаловажная победа МВФ, когда в Корее некто, ведущий вечерние занятия по бухгалтерскому учету, говорит мне, что обычно у него обучались 22 человека в зимний семестр, а в этом году, в 98-м, у него учатся 385. В Корее нам это нужно на корпоративном уровне, нам это нужно на государственном уровне. Много лет назад мой богатый папа говорил подобные слова, только он имел в виду не целую страну, а любого отдельно взятого человека, который хочет преуспеть в финансовом отношении. Богатый папа говорил: «Разница между богатым и бедным человеком включает в себя нечто гораздо большее, чем количество денег, которые они делают. Разница заключается в их финансовой грамотности и в том значении, которое они ей придают. Попросту говоря, бедные люди имеют очень низкие стандарты финансовой грамотности, независимо от того, сколько денег они делают». И добавлял: «Люди с низкими стандартами финансовой грамотности часто не способны создавать активы из своих идей. Вместо этого они создают из них пассивы, причем исключительно в силу низких стандартов финансовой грамотности». Выйти важнее, чем войти. Богатый папа часто говорил: причина того, что большинство средних инвесторов теряет деньги, заключается в том, что часто легче инвестировать в актив, чем выйти из него. Если ты хочешь быть сообразительным инвестором, то должен знать, как войти в инвестицию и как из нее выйти. Сегодня, когда я инвестирую, одна из важнейших стратегий, которые я должен учитывать, это стратегия выхода. Богатый папа говорил о стратегии выхода следующим образом: инвестировать – это все равно, что жениться. Вначале все захватывающе и весело. Но если жизнь не складывается, развод может оказаться значительно более болезненной процедурой, чем все это захватывающее веселье. Поэтому надо думать об инвестиции как о женитьбе. Часто войти намного легче, чем выйти. Оба папы были очень счастливы в браке. Поэтому, когда богатый папа говорил это, у него и в мыслях не было поощрять разводы. Он просто советовал мне развивать перспективное мышление и говорил: с вероятностью 50% браки заканчиваются разводами, при этом практически 100% новобрачных верят, что эта участь их минует. Возможно, поэтому так много новых инвесторов покупают IPO и акции у более опытных инвесторов. Лучше всего сказал об этом богатый папа: когда ты с радостью покупаешь актив, всегда помни, что есть кто-то, кто знает об этом активе больше и с огромной радостью тебе его продает. Когда люди учатся инвестировать, играя в игру «Денежный поток», одним из технических навыков, которые они приобретают, является знание, когда покупать и когда продавать. Богатый папа говорил: когда покупаешь инвестицию, ты должен также четко представлять себе, когда ее надо продавать. Особенно это касается инвестиций, предлагаемых аккредитованным инвесторам и выше. В более сложного типа инвестициях стратегия выхода часто является более важной, чем стратегия входа. Когда входишь в такие инвестиции, ты должен знать, что случится, если инвестиция будет развиваться успешно, и что, если неудачно. Финансовые навыки квалифицированного инвестора. Для людей, которые хотят научиться базовым финансовым навыкам, мы разработали игру «Денежный поток 101». Мы рекомендуем играть в нее по меньшей мере от 6 до 12 раз. Многократно играя, вы начинаете понимать основы фундаментального инвестиционного анализа и овладевать финансовыми навыками, которым учит эта игра. Тогда вы, возможно, захотите идти дальше и играть в «Денежный поток 202». Эта усовершенствованная игра использует ту же игровую доску, что и 101, но на более высоком уровне и с использованием другого набора карт и таблиц очков. В 202 вы начинаете постигать сложные навыки и терминологию технического анализа. Вы учитесь использовать такие приемы, как продажа без покрытия, когда вы продаете акции, которыми не владеете в ожидании понижения цены, а также применять опционы call, put и стеллажи. Все это исключительно сложные приемы торгов, которыми должен владеть каждый квалифицированный инвестор. В этих играх самое лучшее то, что вы учитесь, играя и используя игрушечные деньги. В реальном мире это же самое образование стоит намного дороже. Почему игра – лучший учитель? В 1950 году мать Тереза, монахиня и учительница истории и географии из Калькутты, была призвана помогать бедным, живя в их среде. Вместо разговоров о заботе, она приняла решение говорить очень мало и помогать бедным своими делами, а не словами. Ее дела были таковы, что когда она все-таки говорила, люди ее слушали. Вот что она сказала о разнице между словами и делами: «Разговоров должно быть меньше, Место для проповеди – это не место для собраний. Нужно больше действовать. Я выбрал игру как форму обучения навыкам инвестирования, которым учил меня мой богатый папа, потому что в процессе преподавания и обучения игры требуют больше действий, чем лекции. Как сказала мать Тереза, место для проповеди – это не место для собраний. А наши игры – это место для собраний, поскольку обеспечивают социальное взаимодействие, через которое происходит обучение. Когда дело касается инвестирования, слишком многие пытаются учить инвестированию, проповедуя. Все мы знаем, что есть вещи, которым не обучишься, просто читая и слушая. Чтобы обучиться определенным вещам, необходимо действовать, и как раз игры обеспечивают такое действие, как основной шаг в обучении. Есть старый афоризм «я слышу и забываю», «я вижу и запоминаю», «я делаю и понимаю». Когда я не просто пишу книги о деньгах и инвестировании, а создаю игры как инструмент обучения, моей целью является достижение большего понимания. Чем больше у людей понимания, тем лучше они могут видеть другую сторону медали. Вместо того, чтобы видеть лишь страх и сомнения, игроки начинают видеть возможности, которых до этого они никогда не замечали, потому что каждый раз, когда они играют в игру, к ним приходит все больше понимания. Наш интернет-сайт полон историй о том, как у людей, игравших в наши игры, жизнь резко переменилась. К ним пришло новое понимание денег и инвестирования, которое вытеснило некоторые старые мысли и открыло для них новые возможности в жизни. Богатый папа учил меня быть владельцем бизнеса и инвестором, играя в монополию. Но гораздо больше мы с Майком узнали после игры, когда богатый папа брал нас с собой, чтобы показать свой бизнес и недвижимость. Я хотел создать учебные игры, обучающие тем навыкам фундаментального и технического инвестирования, которым учил меня богатый папа, и что значительно превосходит то, чему учит игра «Монополия». Как говорил богатый папа, умение управлять денежным потоком и читать финансовые отчеты является основой успеха на стороне Б и И квадранта денежного потока. Рычаги управления квалифицированного инвестора. Управление собой, управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы, управление тем, когда покупать и когда продавать. 3 О квалифицированного инвестора – образование и остаточные деньги возможно. Примечание. Квалифицированные инвесторы, как фундаментальные, так и технические, анализируют компанию извне. Они решают, становиться ли им покупающими акционерами. Многие очень преуспевающие инвесторы довольствуются тем, что действуют как квалифицированные. При соответствующем образовании и наличии опытных консультантов по вопросам финансов многие квалифицированные инвесторы могут стать миллионерами. Они инвестируют в бизнес, создаваемый и управляемый другими людьми. Они учились и получили финансовое образование, поэтому в состоянии анализировать компанию по ее финансовым отчетам. Что означает CD? Квалифицированный инвестор знаком с понятием отношения цена-доходность CD акций, которые еще называют рыночным множителем. CD вычисляется путем деления текущей рыночной цены одной акции на доход от нее за предыдущий год. Обычно низкая CD означает, что акция продается дешево по сравнению с ее доходностью. Высокая CD указывает на то, что цена на акцию завышена, и покупать ее, скорее всего, невыгодно. CD, соотношение цена-доходность, двух преуспевающих компаний могут сильно отличаться друг от друга, если эти компании принадлежат к разным отраслям экономики. Например, компании из сферы высоких технологий с быстрыми темпами роста и высокими доходами обычно продаются со значительно более высокими CD, чем компании из традиционных отраслей или зрелые компании, где рост стабилизировался. Посмотрите на акции интернет-компаний сегодня. Многие из них продаются по очень высоким ценам, даже когда у компании нет доходов. Высокая цена в этом случае отражает ожидания рынка в отношении вероятных высоких доходов в будущем. Ключ – это будущее CD. Квалифицированный инвестор понимает, что текущее CD не так важно, как будущее. Инвестор хочет делать вложение в компанию, у которой сильное финансовое будущее. Для того, чтобы CD было полезным для инвестора, он должен получить как можно больше информации о компании. Обычно инвестор сравнивает ЦД за текущие и предшествующие годы с тем, чтобы оценить темпы роста компании, а также ЦД данной компании с ЦД других компаний из той же отрасли. Не все однодневные трейдеры являются квалифицированными. Сегодня многие участвуют в однодневной торговле, которая стала особенно популярной из-за удобства и доступности торгов в реальном времени через интернет. Однодневный трейдер надеется получить прибыль, покупая и продавая ценные бумаги в течение одного дня. Однодневный трейдер хорошо знаком с отношениями ЦД. Преуспевающий однодневный трейдер отличается от непреуспевающего способностью видеть дальше, чем только отношения ЦД. В большинстве своем преуспевающие однодневные трейдеры потратили определенное время на то, чтобы обучиться основам технической или фундаментальной торговли. Однодневные трейдеры без надлежащего финансового образования и навыков финансового анализа действуют больше как игроки, чем трейдеры. Только самые образованные и преуспевающие однодневные трейдеры могут считаться квалифицированными инвесторами. Говорят, что большинство вновь пришедших на рынок однодневных трейдеров теряют часть или даже весь капитал и бросают торги в течение первых двух лет. Однодневная торговля – исключительно конкурентный вид деятельности, относящийся к квадранту S, в котором наиболее знающие и подготовленные пользуются деньгами всех остальных. Богатый папа сказал: «Не паникуй, богатей». Уметь сохранить холодный рассудок и инвестировать с умом в период обвала – очень важный навык квалифицированного инвестора. Кстати, именно в это время многие